Эдакий скандал. Когда супруги пришли в себя, то прежде всего они набросились друг на друга с упреками. «Тебе хотелось, чтобы все это произошло? Ты искал этого? Ты нарочно лез на диких? У тебя только разговора было, что о диких. Рад теперь, рад, что такой скандал вышел», — говорила чуть не плача Глафира Семеновна Николаю Ивановичу. «Душенька, ты сама виновата. Ты первая хватила эту самую индейку зонтиком по голове», — отвечал тот. «Да, хватила, но я хватила за дело. Как она смела к тебе лезть? Ведь лезла целоваться с тобой, ведь она облапливала тебя, будто я не видела. И главное, при жене, при законной жене мерзавка это делает». «Да почем она знала, что ты моя жена?» Ты еще хочешь защищать ее. Ты рад был, рад, что она с тобой обнималась и целоваться лезла. Ну да, конечно, ты искал этого, ты сам лез на это. Жаль, что я вместе с ней и тебя зонтиком по башке не откатала». «Вовсе я не того искал и не на то лез. Очень мне нужно обниматься и целоваться с грязной вонючей бабой. От нее луком так и разило». «Молчи! Вы любите это! Вам какая угодно будет грязная вонючая баба, но только бы не жена». «Ах, Глаш, Глаш, как-то несправедливо. Я просто хотел покормить эту индейку остатками гуся. Никогда я не видал, как едят дикие. Хотел посмотреть, и вот...» «Ну, довольно, довольно. Дома уж я с тобой поговорю. Пойдем домой». «Ты, душечка, прежде успокойся, приди в себя. Нельзя в таком виде ехать домой. Зайдем прежде вот в ресторанчик. Там, наверное, есть уборная, и ты поправишься, приведешь в порядок свой костюм. Потом мы выпьем чего-нибудь холодненького», — уговаривал Николай Иванович жену. «Что б я после этого скандала да пошла в ресторан? Да ты с ума сошел! Уж и здесь-то над нами все лакеи смеются, а там-то что будет?» «Не станут они там смеяться. Здесь они смеются просто сгоряча. А поразмыслив, они очень хорошо поймут, что это не скандал, а просто недоразумение. Зайдем, Глаша, в ресторан. Ты хоть немножко придешь в себя». «И стыда на себя этого не возьму. Как я после этого буду глядеть в глаза прислуги? Ведь все лакеи видели, какая у нас была свалка». «Эк, важность. Но кто нас здесь знает? Решительно никто не знает». «Нет, нет, не проси. Домой». Глафира Семеновна наскоро начала приводить свой костюм в порядок. К ней подошел земляк, до сих пор разговаривавший о чем-то с гарсоном ресторана, и принялся ее уговаривать. «И я бы советовал вам зайти в ресторан и успокоиться. Здесь есть отдельные кабинеты. Можно было бы отдельный кабинет взять. А что вы опасаетесь насмешек ресторанной прислуги, то это совершенно напрасно», — сказал он. «Напротив, все сочувствие на вашей стороне. Я вот сейчас разговаривал с гарсонами, так они возмущены поведением этой индейской бабенки. Оказывается, что с вами это уже не первый случай. Были такие случаи с другими. Они рассказывают про ужасное нахальство этих индейских баб. Прежде всего, они ужасные пьяницы и распутницы. И как только появляется какой-нибудь мужчина, сейчас же они нагло лезут к нему с объятиями и требуют абсенту. Гарсоны удивляются, как до сих пор полиция не может обуздать этих индеек. Нет, нет, и вы мне зубы не заговорите. Довольно, домой», — стояла на своем Глафира Семеновна. «Николай Иванович, да что ж ты встал? Двигайся к выходу», — крикнула она на мужа. Николай Иванович поднял с травы пакет с остатками жаркого и медленно направился к выходу из сада. За ним шел земляк. За земляком следовала Глафира Семеновна. «И где же эдакие скандалы происходят, что дикие девчонки безнаказанно могут лезть на женатых мужчин, да еще к тому же при их женах? В Париже! В самом цивилизованном городе Париже! Не унималась она. Ну, хваленый Париж! Нет, подальше от этого Парижа. Слушайте, Николай Иванович, я завтра же хочу ехать вон из этого проклятого Парижа! Обратилась она к мужу. Ну, душечка, мы еще ничего порядком не осмотрели на выставке. Мы еще не видали художественного отдела. Черт с ней, с выставкой! Но ты забыла, что в луврском магазине заказала себе разные наряды, а эти наряды будут готовы только еще послезавтра. Завтра же пойду в магазин и буду умолять приказчиц, чтобы они мне приготовили все к вечеру. К вечеру приготовят, а ночью марш домой. «Побудем хоть еще денька три на выставке», — упрашивал Николай Иванович. «Чтобы опять на диких нарваться, благодарю покорно. Домой, домой и домой». «Сама виновата. Не следовало эту бабу зонтиком бить. Я и сам бы сумел отбояриться от этой бабы». «Ты? Отбояриться? Да ты рад был. У тебя даже в глазах какие-то дьявольские огни забегали от радости. Ну, я и не стерпела. Да и как стерпеть, если при мне, при законной жене, на мужа дикая баба лезет?» Глафира Семеновна быстро направилась к выходу. У выхода при усиленном свете фонарей Николай Иванович заметил, что у нее расцарапана щека и сочится кровь. Он сказал ей об этом и прибавил: «Приложи к щеке платочек. Индейка-то, должно быть, какой-нибудь маленький прыщичек у тебя на щеке сковырнула и до крови». «Плевать! Назло не приложу! Глядите на меня и казнитесь!» — отвечала Глафира Семеновна сердито. По железной дороге домой супруги уже не поехали. У входа в сад стоял извозчичий экипаж. Николай Иванович нанял экипаж и посадил в него супругу. Когда он прощался с земляком, земляк шепнул ему: «Я говорил вам, что в Тулу со своим самоваром не ездят. И вот сегодня были ясные на это доказательства. Не будь при вас сегодня самовара в виде супруги, никакой бы неприятности не вышло, и мы провели бы отлично вечер, даже, может быть, в сообществе диких индеек. До свидания. Адрес ваш знаю, и завтра утром постараюсь проведать вас», — прибавил он, раскланиваясь и с Николаем Ивановичем, и с Глафирой Семеновной.